Глава 28. Русская зима оказалась на редкость суровой. До февраля 42-го авиационный полк, в котором служил Гельмут Бохов, застрял на полевом аэродроме близ деревни Гайдыши. В конце января зарядила пурга. На летное поле навалило столько снега, что с расчисткой не справлялись ни машины, ни люди. Юнкерсы замело сугробами выше шасси. Летчики скучали без дела. Начальство обещало в субботу вывести всех в небольшой городок, где можно было бы развлечься, но метель сделала дорогу непроходимой. Пилоты целыми днями валялись на кроватях в деревенских избах, слушали завывание метели, сутками резались в карты. А те, кто просадил все марки, ходили злые и раздраженные. Дошло до того, что даже выпивки в офицерской столовой не осталось. Не томились от скуки лишь Гельмут Бохов и капитан Вильгельм Нейгаузен. Они даже в пургу уходили кататься на лыжах. Им нравилось по проложенной колее стремительно спускаться вниз. Мелькали тонкие деревца, свистел ветер в ушах, замирало сердце, как в крутом пикировании. Лыжи выносили их на белое поле речки и сами останавливались неподалеку от обледенелой проруби, откуда местные жители брали воду. Спортивная натура Гельмута не выносила безделья. Он и предложил приятелю поучиться спускаться с горы на лыжах. Поначалу они наблюдали, как мчатся вниз ребятишки, потом попробовали сами и быстро увлеклись. Не обошлось, конечно, без падений. Вторую неделю Гельмут и Вильгельм каждый день, невзирая на погоду, ходят в близлежащий лес на лыжах. Если в поле метель, а ветер леденит грудь и шею даже под шерстяным свитером, то в бору тихо. Только макушки сосен и елей вверху шумно раскачиваются, просыпая на головы снежную крупу. Они проложили лыжню до просеки, что в километре от Гайдыши. Командир полка Вилли Бломберг как-то завел в столовой разговор о партизанах, дескать, когда пехота с ними покончит. Взорвали состав с цистернами, в которых был предназначенный для авиаполка бензин. Сидят, как медведи в глухомане, и никакая стужа их не берет. Регулярная армия не знает, как с ними бороться. Авиации не достать в лесах. Фюреру пришлось отдать приказ войскам СС организовать специальные карательные отряды и в ближайшее время уничтожить эту заразу. Застопорилось продвижение победоносных германских войск вглубь России. Надежда на блицкриг рухнула. Это теперь понимали все. Вот уже 3 месяца авиационный полк стоит в Гайдышах. Министр пропаганды, выступая по радио, говорит, что суровая русская зима задержала продвижение доблестных войск великого фюрера на восток. Но весна не за горами, а тогда снова победы, победы, победы. О сроках окончательного разгрома России он больше не распространяется. Из Берлина доходили и другие вести. Фюрер снял со своих постов более 30 генералов, участвовавших в битве под Москвой. Последний раз перед непогодой эскадрилья Гельмута летала бомбить аэродром русских. Их Ил-2 порядком досаждали немецким позициям. Русские штурмовики с бронированными кабинами летают низко, гвоздят пехоту осколочными бомбами. Мессершмиттам с ними не сладить, а зенитки не успевают изготовиться к стрельбе. Аэродром нашли, сбросили бомбы, но почему-то Ил-2 на поле не заметили. В ответ на налет юнкерсов через пару дней прилетели 2 звена советских штурмовиков и сбросили на аэродром осколочные бомбы, повредили 3 юнкерса, убили 4 техников. Они появились над летным полем так неожиданно, будто вывалились из пухлого облака, и аэродромные зенитки дали им вдогонку лишь несколько залпов. Доктор Геббельс пока молчит про Ил-2, а солдаты уже прозвали их «черной смертью». Гельмут скользил по запорошенной снегом колее впереди, за ним Вильгельм. Они в коротких кожаных куртках на меху, шлемах с подшлемниками и толстых перчатках с крагами, позаимствованными у техников. Палки сухо скребли по снежному насту. Каждое утро пурга припорашивает лыжню, иногда полностью заметает след. Хуже всего, когда снег прилипает к лыжам. Приходится часто останавливаться, развязывать ремни и рукавицы, счищать, только это ненадолго. И все равно они упрямо идут вперед. Вильгельм оказался таким же азартным, как и Гельмут. Гельмуту первому прокладывать лыжню труднее, но он не ропщет. Хотя капитан Нейгаузен и хороший гимнаст, однако на лыжне выдыхается быстрее. Впрочем, идти первому Гельмуту приятно. Ничья спина не маячит перед тобой. «Гельмут, все наши проклинают русскую зиму, а мне она нравится», — говорит Вильгельм. «У нас в Германии разве зима? Выпадет снег и тут же растает. Наша промышленность даже не выпускает эти, как их, валенки». «Да-да», — не оборачиваясь, рассеянно говорит Гельмут. Он мучительно силится вспомнить стихи на русском языке о зиме, кажется, поэта Некрасова, но строчки не идут на ум, и потом вряд ли он смог бы перевести их на немецкий язык Вильгельму. А брат Бруно знает много стихов наизусть. Писал, что скоро будет в этих краях. Ему необходимо повидаться с отцом. Может быть, вместе съездят к нему? Он как будто получил железный крест, назначен на высокую должность в оккупированном городе недалеко от Москвы. Гельмут не испытывал к отцу никаких чувств. Он едва помнит его. Но съездить хорошо бы. Только кто его отпустит из полка? Есенин, наконец, вспоминает Гельмут, даже и строки из стихов. «У меня на сердце без тебя метель». «Кто это такой?» — спрашивает Вильгельм. «Один русский поэт», — отвечает Гельмут. «Он хорошо описывал природу, вот эту русскую зиму». И читает на русском еще несколько строк из Есенина, но скоро сбивается и умолкает. Здесь, в Гайдышах, командир полка несколько раз приглашал его в качестве переводчика, когда нужно было о чем-либо переговорить с местными жителями. Гельмут в основном все понимал, что говорят крестьяне, но сам первое время слова коверкал, вставлял в речь немецкий. У сельского учителя он взял грамматику и несколько книжек, среди них и сборник Есенина. Читал он лучше, чем говорил. «Какие у них лица», — обронил Вильгельм. «Тупые, невыразительные. Не поймешь, что у них на уме. Прав наш фюрер. Все славяне — недочеловеки. В них есть что-то рабское. Они скорее кнут поймут, чем слова». Гельмуту были неприятны его слова. Все же в его жилах течет и славянская кровь. Правда, об этом никто не знает в полку, разве что Вилли Бломберг. И, в конце концов, его отец — русский дворянин. Кстати, и Бруно никогда неуважительно не говорил о русских, наоборот, восхищался их Пушкиным, Толстым, Достоевским. «А сколько фюрер уничтожил врагов в самой Германии?» — возразил он. «И среди немцев хватало подонков». «Фюрер поставил своей целью создать высшую расу арийцев», — высокопарно бросил Вильгельм, — «сверхчеловеков. Только фюреру под силу такая гигантская задача. И только мы, арийцы, способны завоевать весь мир». В общем-то, Гельмут соглашался с Нейгаузеном, но в глубине души были и сомнения. Все-таки он больше Вильгельма знал Россию. Родился там, видел Волгу. И разве мало после революции выехало за границу русских аристократов? Никто их тут не считает недочеловеками. Нельзя всех славян сваливать в одну кучу. В таком случае, выходит, он полукровка, тоже неполноценный человек. Вот бы удивился Нейгаузен, узнай, что у Гельмута отец русский. Наверное, и дружить бы перестал. Да и другие офицеры отвернулись бы от него. И так уж косятся, когда он по-русски разговаривает с деревенскими жителями. Гельмут остановился, воткнул палки в снег и повернул голову к Нейгаузену. Вильгельм на полголовы ниже Бохова. Уж он-то совсем не является образцом чистокровного арийца. И нос у него длинный, и глаза близко посажены друг к другу, и какого-то неопределенного цвета эти глаза. Вот разве что подбородок волевой и грудь широкая. В общем, у него фигура спортсмена. «А что ты будешь делать, когда мы победим?» — спросил Гельмут. — Смешно. — Я ведь ничего больше не умею делать, — рассмеялся Вильгельм. — Война — вот моя единственная профессия. Не вечно же будет война. — Пусть работают на нас рабы, — сказал приятель, — а мы будем наслаждаться жизнью в тысячелетнем рейхе. Какая чистота и тишина! После продолжительной паузы произнес Гельмут. Представляешь, какие черные дыры оставляют наши бомбы на этой белой земле? Ты, я гляжу, романтик, — улыбнулся Вильгельм. Зимой лучше видны наши промахи по цели. И за эшелонами удобнее гоняться. Ползет под тобой, как сороконожка. Я уже два состава разбомбил. Сколько наших парней сбили русские, — вспомнил Гельмут. Ты обратил внимание, Вильгельм? Зенитки их стали стрелять точнее, а истребителей в небе все больше. В последний вылет русский пошел на меня прямо в лоб, я еле успел отвернуть. Такого не случалось со мной в небе Франции. Воевать они стали лучше, — согласился Нейгаузен. И истребители у них появились быстроходные. Мне один русский тоже залепил, повредил элерон. Я уж думал, шасси сломаю при посадке, обошлось. «Заметил? Наши мессершмитты не очень-то охотно вступают в бой с русскими», — сказал Гельмут. «Отгонят от нас и скорее назад». «Они же охраняют нас», — возразил Вильгельм. Он палкой сбивает с унт ледяные галышки, шлепает широкой лыжей по снегу, лицо его мрачнеет. Нейгаузен вспомнил про письмо от невесты. Родители позаботились о том, чтобы устроить ему выгодную партию. Приглядели девушку с приданным, дочь владельца небольшой автомастерской. Вильгельм летом был представлен ей. Они нашли общий язык и даже успели обручиться. Бравый пилот Люфтваффе с наградами на парадном летном кителе, безусловно, произвел должное впечатление на девушку и ее родителей. Тогда Вильгельм не сомневался, что война скоро кончится, и осенью они сыграют свадьбу. А недавно он получил от своей невесты письмо, в котором она сообщала, что в их дом угодила английская бомба. Отец погиб, а ей в больнице ампутировали левую руку. Бедная девушка сообщала, что он может считать себя свободным от данного ей слова. В общем, вся его будущая семейная жизнь, о которой он так мечтал, полетела ко всем чертям. И очень было жаль девушку, но и не жениться же на калеке. Да и никто бы ему этого не разрешил. Истинные арийцы должны быть стопроцентно здоровыми, сильными, ловкими. У расщепленной сосны они повернули обратно. Дальше и лыжни нет. Дальше бор гуще. Виднеются поваленные деревья, занесенные снегом. Они напоминают медвежьи берлоги. Снег исклеван маленькими и большими кратерами. Это в пургу попадали с ветвей комки. Там и здесь розовеет шелуха от еловых шишек. Иногда они слышат, как над головами шуршат ветки. Вниз сыплются сучки. Но самих белок ни разу не видели. Когда они выбрались из бора, и крест-накрест, расставляя лыжи, стали подниматься в гору, чтобы с ветерком спуститься к реке, Гельмут заметил у проруби офицера в длинном кожаном пальто с меховым воротником. Приставив руку в перчатке к фуражке, офицер пристально смотрел в их сторону. Прижав палки к бокам куртки, Гельмут понесся вниз. За ним, втянув голову в плечи и пригнув колени, летел Нейгаузен. Ветер свистел в ушах, колкие снежинки кусали щеки, все ближе ровное белое поле речки. Поравнявшись с офицером, Гельмут повернул к нему прищуренные глаза. «Привет, Бруно!» Выпрямившись, радостно воскликнул он и тут же, потеряв равновесие, шлепнулся, взметнув лыжами снежный фонтан. Не сумевший отвернуть в сторону Вильгельм, зацепился за его лыжу и тоже кубарем полетел в снег. То, что произошло с Ростиславом Евгеньевичем Корнаковым в самом начале марта 42-го, было на грани фантастики. В Тверь к нему приехали сразу два его сына от первой жены Эльзы. 25 лет они не виделись. Да и часто ли вспоминали друг о друге? Когда вечером в его дом вошли два немецких офицера, Ростислав Евгеньевич жил в отдельном особняке, он сразу и не признал в них своих сыновей. Не было родственных объятий, поцелуев, тем более слез. Старший Бруно без всякого стеснения смотрел на пожилого человека в отлично сшитом костюме, с седыми волосами и немного усталыми глазами. И хотя Корнаков не был подготовлен к встрече, наверное, начальство решило преподнести ему сюрприз, тем не менее он после некоторого замешательства пригласил их в свой кабинет на втором этаже, отдал какие-то распоряжения молоденькой стройной прислуге в белом с кружевной отделкой переднике и заходил по пушистому ковру от двери к окну и обратно. Сыновья провожали его взглядом. Отец выглядел внушительным, уверенным в себе, вызывая у них почти забытые дотоле чувства, почтение и ощущение некой зависимости от этого человека. Отец. Вот значит, какой он, их родной отец. Не чета их пузатому отчему, владельцу пивной в Мюнхене. Поначалу разговор не клеился. Но после того, как был накрыт круглый стол с хорошей закуской и выпивкой, все понемногу освоились. «Мы рады тебя видеть живым-здоровым», — сказал Бруно. «Почему ты не носишь награду фюрера?» «Не перед кем мне форсить. У меня такое впечатление, что мой шеф вообще хочет, чтобы я из дома не выходил», — улыбнулся Ростислав Евгеньевич. 20 лет я прятался в дыре. А теперь, когда, наконец, свободно вздохнул, снова надо скрываться. — Ты ведь разведчик, — напомнил Бруно. — Моя новая должность — советник, — с долей сарказма заметил Корнаков. — И советуется со мной в основном по телефону. — А наш дом? — перевел разговор на другое Бруно. — Почему ты не живешь в нашем доме? Гельмут предпочитал больше помалкивать. Он наливал из темной бутылки с золоченой этикеткой ликер в маленькую хрустальную рюмку и с удовольствием пил, изредка бросая на отца и старшего брата любопытные взгляды. «От нашего дома осталась большая воронка», — ответил Корнаков. «Я уж и не знаю, чья бомба в него угодила, немецкая или русская». «Я помню нашу дачу на берегу Волги», — вступил в разговор Гельмут. «Там на чердаке я прятался от тебя, Бруно». Он негромко засмеялся. «Дача цела», — сказал Корнаков. «Ее оборудовали под детский санаторий. Конечно, ничего из наших вещей не сохранилось». «Съездим туда», — вдруг загорелся Гельмут. «Я помню, как мы катались по озеру на лодке с гувернанткой и мамой». Он осекся и даже покраснел. «Я знаю, что Эльза вышла замуж за... владельца пивной», — усмехнулся Ростислав Евгеньевич. «Мы Отто никогда не называли отцом», — нашел нужным вставить Бруно. «Какое это имеет значение?» — сказал Корнаков и поднес рюмку ко рту. «За встречу!» — он с запинкой произнес «сынки». «Кстати, я уже давно, наверное, дед». «У тебя внук и внучка», — сказал Бруно. И пояснил. «Я женат, у меня 2 детей». А наш дорогой Гельмут, где базируется его авиационный полк, там он и находит очередную подружку. «А ты все про всех знаешь», — хмуро посмотрел на него брат. «Что поделаешь?» — нарочито вздохнул Бруно. «Такая у меня работа». «У нас, наверное, есть еще братья?» — спросил Гельмут, в очередной раз проводив взглядом улыбающуюся служанку. «Игорь, пацаненок. Он с матерью в деревне», — не стал особенно распространяться Ростислав Евгеньевич. Как-то неудобно было на эту тему говорить со взрослыми сыновьями. По возрасту Игорек вполне мог быть сыном Бруно, а ему — внуком. «Ты доволен нынешней работой?» — поинтересовался Бруно. «Нет», — откровенно ответил Корнаков. «Не об этом я мечтал». «О чем же?» «Лучше вы мне скажите, как вам удалось разыскать меня», — уклонился от прямого ответа Ростислав Евгеньевич. «Это ведь не так-то просто в военное время». «Ты полагаешь, в мирное было бы проще?» — рассмеялся Бруно. Вилли Бломберг даже не пикнул, когда Бруно сказал ему, что забирает меня с собой, — заметил Гельмут. «Абвер. Наверное, у нашего Бруно большие возможности. Он покосился на брата. Может, устроишь поездочку в Париж или в Женеву? Ладно, попрошу адмирала Канариса, чтобы он зачислил тебя в свой штат личным пилотом. В тон ему ответил Бруно. Я предпочитаю от всех разведок держаться подальше, опрокинув в себя рюмку, сказал Гельмут. И все-таки не только ведь повидать меня вы приехали сюда, спросил Ростислав Евгеньевич. О делах потом, сказал Бруно, наливая себе вино. В отличие от брата, он пил немного. А сейчас давайте еще раз выпьем за нашу встречу. Только подумайте, после стольких лет разлуки мы снова все вместе. И не где-нибудь, а в городе, в котором родились. Фантастика! Я тоже об этом подумал, — улыбнулся Корнаков.